когда я блестящий твой локон целую и жарко дышу так на милую грудь? Зачем говоришь ты про деву иную и в очи мне прямо не смеешь взглянуть? Хоть вечер и близок, не бойся, от стужи тебя я в широкий свой плащ заверну. Луна не в тумане, а звезд хоть и много, но мы заглядимся с тобой на одну. Хоть в сердце не веруй, хоть веруй в мгновенье, и взор мой, и трепет, и лепет пойми, и жарким лобзаньем, спаливши сомненье, ревнивая дева, меня обойми. 1842 год.